Кто дает советы больному, приобретает чувство превосходства над ним, все равно, были ли они приняты или отвергнуты. Поэтому раздражительные, гордые и больные ненавидят советчиков еще больше, чем свою болезнь. Вывод. Не советуй и не принимай советов. Мы часто противоречим какому-либо мнению, хотя нам, собственно, лишь не симпатичен тон, которым оно излагается. Вывод. Когда слушаешь, научись не обращать внимания на тон, следи за содержанием. Когда говоришь, следи не только за содержанием, но и за тоном. Верное средство рассердить людей и внушить им злые мысли, заставить их долго ждать. Хорошая рекомендация, когда хочешь кого-то разозлить. Кто не умеет сохранить во льду свои мысли, тот не должен предаваться горячке спора. Самомнение — та сорная трава, которая портит нам любую жатву. В любви нет остановки. Истина, которую следует усвоить молодоженам. В состоянии ненависти женщины опаснее мужчин. Во-первых, потому что их возбужденное враждебное настроение не сдерживается никакими соображениями справедливости, и что их ненависть беспрепятственно нарастает до последних ее результатов. И во-вторых, потому что они привыкли отыскивать уязвимые места и колоть в них, тогда как мужчина при виде раны становится более великодушным. Сейчас идет феминизация мужчин, и их ненависть начинает приобретать те же черты. Ни один победитель не верит в случайности и, следовательно, не надеется, а действует. Что мы делаем, того никогда не понимают, но всегда лишь хвалят или порицают. Кто обладает величием, тот жесток своим добродетелям. Плох тот, кто вечно хочет стыдить. Мысль для родителей, учителей, начальников. Человечнее всего уберечь кого-либо от стыда. Совет тем же. Мир всегда предстает полнее тому, кто растет в высоту человечества. Постоянно умножаются нюансы удовольствия и неудовольствия. Я получаю удовольствие, когда слышу о злых действиях против меня. Так и надо, говорю я как бы им, ведь я мало чем похож на вас, и на моей стороне так много правды, все-таки проведите денек за мой счет. Искусство общения покоится на умении принимать еду, к кухне которой не питаешь доверия. Ах, как трудно перевариваются ближние. Первый принцип — мобилизовать все свое мужество, прикусить зубами свое отвращение, заглотить чувство тошноты. Второй принцип — исправлять своего ближнего, расхваливая его, или, ухватя за кончик его хороших свойств, тащить за него, покуда не вытащишь его добродетель и не спрячешь ближнего в ее складках. Третий принцип — самогипноз под названием терпение. Я только за второе правило. Его следует поставить первым, тогда временно можно следовать и первому принципу. Ты хочешь расположить его к себе, так делай вид, что теряешься перед ним. Люди наказываются сильнее всего за свои добродетели. Заканчивая цитирование Ницше, хочу еще раз подчеркнуть, что основная моя задача — привлечь внимание психотерапевтов к изучению работ этого выдающегося философа.